Том крепко прижал пальцы ко лбу и после минуты тревожного ожидания воскликнул: «Вспомнил! Вспомнил! Ветер задул свечу!» «Господи, помилуй! Дальше, Том, дальше! Погодите, дайте припомнить! Ах, да, вы вроде сказали, что вам кажется, будто эта дверь... Дальше, Том! Погодите, дайте мне подумать, минутку, одну минутку! Да, вы сказали, что вам кажется, будто дверь приоткрылась!» «Да ведь я именно так и сказала! Помнишь, Мэри? Ну, дальше!» «Потом... Ну, я не знаю, но мне кажется, будто вы послали Сида, чтобы он... Ну, чтобы он... Ну, куда я послала Сида? Куда? Куда?» «Вы послали его... Вы... Да, вы послали его закрыть дверь!» «Боже мой! Никогда не слыхала ничего подобного!» «Вот и не верь после этого снам. Сейчас же побегу рассказать обо всем Сирене Гарпер. Посмотрим, будет ли она после этого болтать всякий вздор о нелепости суеверий. Рассказывай же, Том, что было дальше?» «Теперь, тетя, у меня все прояснилось. Потом вы сказали, что я не злой, а только озорник и сорвиголова, и что с меня взыскивать все равно, что, как это вы сказали, жеребенка, что ли?» «Да, да, я именно так и сказала. Ах ты, Господи! Ну что же дальше, Том?» «Потом вы заплакали». «Верно, верно, заплакала. И не в первый раз. А потом?» «Потом и миссис Гарпер заплакала. И стала говорить, что Джо тоже хороший. И так ей жалко, что она отхлестала его за сливки, которые сама же и выплеснула». «Том, Дух Божий снизошел на тебя. Это был вещий, пророческий сон. Господи, Боже мой, рассказывай дальше». «Потом Сид сказал... Он сказал...» «Я, кажется, ничего не говорил», — сказал Сид. «Нет, Сид, ты говорил», — сказала Мэри. «Замолчите, не мешайте Тому. Ну, Том, что же он сказал?» «Он сказал, что надеется, что на небе мне будет лучше, чем тут на земле. Но если бы я сам был получше...» «Вы слышите? Это его подлинные слова!» «И вы велели ему замолчать». «Еще бы, конечно, велела». «Нет, здесь, несомненно, был ангел. Где-нибудь здесь был ангел». «Потом миссис Гарпер стала говорить про Джо, как он хлопнул пистоном под самым ее носом. А вы ей рассказали про Питера и про болеутолитель». «Верно, верно». «Потом вы долго рассказывали, что из-за нас обыскали всю реку, и что отпевать нас будут в воскресенье. А потом вы с миссис Гарпер стали обниматься и плакать. А потом она ушла». «Именно, именно так. Это так же верно, как и то, что я сижу сейчас на этом месте. Если бы ты сам все видел своими глазами, ты не мог бы рассказать вернее. А потом что было? Ну, Том, потом вы, кажется, молились за меня. Я видел вас и слышал каждое ваше слово. А потом вы легли спать. И мне стало вас так жалко, что я взял и написал на куске коры: «Мы не умерли, мы только убежали и стали пиратами», и положил кору возле свечки. А вы в это время спали, и лицо у вас во сне было такое доброе-доброе, что я подошел, нагнулся и поцеловал вас прямо в губы». «Правда, Том, правда. Но за это я тебе все прощаю». И она так сильно сжала мальчика в объятиях, что он почувствовал себя последним негодяем.